Глава 39. Ольховская сориентировалась мгновенно, быстро стерев с лица удивление. Растянула пухлые губы в усмешке. «Конечно, заберу, он ведь и так мой, да, милый?» Она бросилась к Литвинову, прижалась всем телом и демонстративно поцеловала Германа прямо в губы. Но он отклонил голову и продолжал неотрывно смотреть на Алису. По его мрачному лицу было ничего не понять, а Алиса не хотела ничего понимать. «Какая же удобная у тебя жена, Гера!» Яна обвела его руками и теперь победно глядела на Алису. «Но фейковая какая-то, настоящая бы дралась за своего мужика, никому бы его не отдала». Алиса молча кивнула и отвернулась. Всю свою жизнь она слышала, что за семью и за любовь нужно бороться, что своего никому нельзя отдавать. Об этом с детства говорила бабушка, потому что если женщина предложит, мужчина никогда не откажется, и умной жене надо самой предпринимать меры. О том, что жена должна бороться за своего мужа, Алисе говорили и ее тетки, да и папа любил повторять, что женщина должна делать все, чтобы муж ее не бросил, не ушел к другой. Мама об этом помалкивала, но и не спорила. Теперь уже любовница мужа ее жить учит. Алиса засмеялась громко, заливисто. «Но вот такая я жена. Бороться и предъявлять законные права не стану». Обернулась она напоследок к этой парочке. «Отлично смотритесь вместе». И ушла. «Алиса!» Услышала она за спиной голос мужа, но только прибавила шаг. На улице ярко светили фонари. Машина была припаркована совсем рядом с баром, так что буквально через пару минут Алиса уже выезжала на дорогу. Позади остался испорченный вечер, а вместе с ним и Литвинов, провожавший взглядом ее машину. Алиса увидела вышедшего из бара мужа, но возвращаться не собиралась. Пошел он к Ольховской. Алиса не то хмыкнула, не то всхлипнула. Обида растекалась по телу медленным ядом, проникая все глубже, подбираясь к сердцу. Ей было больно и за себя, и за Германа, который в очередной раз все испортил. В голове мелькнула сумасшедшая мысль, а вот взять и развестись с ним. И пусть они все там бегают, психуют, подсчитывают денежные потери, пусть все рухнет. Но эту вкусную пилюлю пришлось безжалостно выплюнуть. Взбрыкнув, Алиса навредит прежде всего себе. Нужны деньги, и как можно больше, и это только первый шаг. Перед глазами проносились сцены с сегодняшней вечеринки. Алиса не заметила, как проехала почти половину дороги до коттеджного поселка. Телефон почти беспрерывно гудел, на экран сыпались смски. Алиса принципиально не стала отвечать мужу, продолжала свой путь, а потом, уже стоя на последнем светофоре, задумалась. Не хотела она ехать домой. Там все напоминает о муже. К тому же Герман может тоже туда заявиться скоро и продолжить выяснять отношения. За ним же должно остаться последнее слово. Он ведь мужчина. Хотя Ольховская вряд ли его отпустит до утра. Алиса прикрыла глаза и прислушалась к себе. Резко, не обращая внимания на зажегшийся ее зеленый, Алиса повернула направо по стрелке. По этой дороге можно было добраться обратно в город. Зачем ей туда, Алиса не знала, но можно было, по крайней мере, вернуться в бар и извиниться перед Ниной и ее братом за своего мужа. Наверняка они еще там. Алиса взяла в руку мобильный и в ворохе непрочитанных сообщений увидела одно от Игната. «Ты как? Помощь нужна?» Остановив машину, она набрала Сабурову. Даже не раздумывала, так хотела услышать его голос. Голос человека, который не манипулирует ей, не использует как разменную монету, который... «Алиса!» В машине раздался встревоженный бас Игната. «Ты как? Все нормально, где ты?» «Привет!» Алиса блаженно откинулась на спинку сиденья. «Я в машине. Поехала домой, а потом поняла, что не хочу туда». «А Гера где?» Настороженно спросил Сабуров. «Не знаю. Где-то с Ольховской, наверное, обнимается». Выдохнув свое раздражение, Алиса почувствовала, что стало чуть легче и даже не стыдно, что помахала тут грязным бельем своей семейной жизни. В динамике воцарилась тишина. Казалось, Игнат переваривал услышанное. «Давай я сейчас за тобой приеду», — наконец предложил он. «Скинь локацию». Алиса грустно улыбнулась, смахнув с лица проступившие слезы. «Спасибо, но не надо. Давай я лучше приеду. Ты где?» «Дома», — чуть помедлил Игнат. «Точно приедешь?» Алиса понимала его сомнения. Уже было довольно поздно, а он живет один. «Приеду», — решительно ответила она. «Присылай адрес». «А почему нет? Игнат ее друг. И пусть сегодня между ними возникло что-то новое, это не повод прятаться от него. Наоборот, Лучше все прояснить, посмотреть прямо в его карие внимательные глаза и, наверное, рассказать все, что у нее происходит с Германом. Раз уж Литвинов постоянно задирает Сабурова, он имеет право все знать, если, конечно, захочет. Через час Алиса въезжала на территорию закрытого жилищного комплекса, где Сабуров снимал квартиру.